Глава 20. «Что-то ко мне никто не идет», — размышлял зэк, отключивший сектор еще 50 минут назад. 24 года назад ко мне прибежали через минуту после сбоя, а сейчас расслабились на центральном пункте. Он уже начал злиться, когда на станцию Сен ворвался начальник надзирателей с взволнованным видом. «Руй, что произошло?» С порога накинулся на четверорукого Руиева он. «Что произошло? Сколько я вам уже говорил, что надо менять нею генератор?» Весь измазанный смазкой недовольно выкрикнул заключенный. «Так это...» Смутившись, начал оправдываться перед самым долгоживущим на тюремном материке заключенным начальник. «Вот и я о том же!» Бросил грязную тряпку на пол Руй. «Мне нужен помощник. Сейчас!» Начальник выдохнул. «Хорошо. Кого позвать?» «Давай этого новенького, абординианца!» Не задумываясь, ответил Руй. «Он вроде смышленый». Начальник сделал шаг к дверям и повернулся. «Стареешь ты, Руй. Жалостливый стал. Ты подаришь ему только день. Ночью его все равно прирежут». «Я тебя услышал», — ответил старожил каторжников. Начальник мотнул головой и вышел наружу. Руй облегченно выдохнул и начал быстро собирать в сумку нужные ему для побега вещи, которые уже давно заготовил, но разложил в беспорядке, чтобы не бросались в глаза. Иван в очередной раз врезал дробителем в каменную стену, и обширную выработку накрыла густая тень, хотя солнце находилось в зените. «Смотри-ка, быстро сюда добрались», — мотнул головой Иван, прикинув, что с момента ухода зэка на станцию прошел как минимум час. Все заключенные перестали работать, задрав головы к небу. Над ними пролетел космический корабль класса «Дальний разведчик» и скрылся за склоном. «Сейчас начнется», — взволнованно подумал Иван, осматривая, куда ему бежать. Вот только выход из выработки был один – к серпантинной дороге вглубь карьера и подъема из него. Все остальное – это убегающие вверх почти вертикальные стены высотой не меньше 15 метров. «А скалолазное дело я не изучал», – оценил скалу Иван. В тот же миг он услышал работу плазменных зениток, взрыв, а следом и оружие пехоты. Пираты расстреляли автобус, на котором привезли каторжников, и сейчас они спускались сюда. Добычу, приносящую выработку, наполняли не только каторжники с кучами руды, но и различное оборудование, ящики, бочки. За всем этим и начали прятаться зэки, когда первые росчерки лучей лазерных винтовок сразили двух киборгов-надзирателей и троих заключенных. Иван спрятался за ящик, где так и продолжали стоять его контейнеры с едой, нервно сжимая в руках дробитель. «О чем я думал?» – корил он себя. «Как теперь сюда доберется мой соучастник побега? Сейчас всех здесь перебьют и бери меня тепленьким. Нет, живым я не дамся». Он осторожно выглянул и заметил, как еще несколько зэков прошило лазерным оружием, а плазменное их разбрызгивало ошметками. От волнения вспотели ладони, а пальцы крепко сжали рукоять орудия рудокопа. Иван озирался в поисках какого-нибудь выхода, и он его нашел. Тот пятилапый таракан, который в автобусе назвал его малышом, устремился к стене. Иван бросил долбокирку и рванул к нему, едва успев догнать. В прыжке он запрыгнул каторжнику на спину, захватив руками в замок шею и левую конечность беглеца. «Ну что, малыш, покатаемся?» Нервно-весело спросил Иван, с усилием подавляя дергавшегося в его объятиях заключенного. «Отвали!» – визгливо выкрикнул тот. «Жить хочешь?» – зло зашипел Иван тому в ушное отверстие под крабовым панцирем головы. «Тогда тащи нас обоих наверх!» «А-а-а!» – завыл заключенный, но все же начал взбираться по почти отвесной стене, прилипая к камню широкими плоскими пальцами. Таракан хрипел от натуги, зло высказывая на непонятном Ивану языке что-то очень эмоциональное, но все же тащил их обоих наверх. Он понимал, что абординянец его не отпустит. «Ты мне хоть ногами помогай!» – тяжело дыша прохрипел таракан. Иван стал отталкиваться ногами об удобные выступы, и дело пошло веселее. Долгожданный край обрыва открыл новую картину. На посадочной площадке, завалившись на бок, полыхал гудящим пламенем воздушный автобус каторжников. Некоторые здания были разрушены. Неподалеку от горевшего транспорта стоял пиратский корабль. Группы пиратов сцепились с охраной карьера и смотрителями, которые прикрывались энергощитами. Если надзиратели добирались до захватчиков, то реактивные кувалды ударяли в них так, что след от их сопел еще светился, а части бронезащитных костюмов уже разлетались по сторонам. Но еще этими кувалдами они стреляли импульсным ударом из навершия. Полностью выбравшись на горизонтальную площадку, Иван отпустил таракана, и тот, проклиная его на своем языке, мигом испарился за нагромождение валунов. Иван присел, всматриваясь вдаль. В этот момент на глаза попалось новое действо. От полуразрушенных зданий в его сторону в полуметре над землей мчался маломерный аэротранспорт. Не выпрямляясь в полный рост, Иван прищурился, вглядываясь, и тут же улыбнулся. Управлял двухместным челноком его поддельник. Чернопятнистый зэк. Таблеткообразный транспорт резко развернулся, тормозя, и из-под воздушно-ионных турбин Ивана обдало облаком пыли. «Прыгай!» – крикнул зэк, когда дверца съехала в сторону кормы. Повторять Ивану не было нужды. Он моментально влетел в кабину, и транспорт сорвался с места, оставляя пыльный след. «Тебя хоть как звать, спаситель?» – спросил Иван, глядя, как они начали набирать высоту. «Абкр-руя. Можно просто Руй», – ответил зэк. «Очень приятно. Я бес», – улыбнулся Иван. «Знаю», – ответил попутчик. «Пока пиратам сопротивляются, те не будут следить за своим товаром. Или будут», – размышлял Иван. Следующие действия ему ответили на вопрос. Галактический разведчик сверкнул соплами двигателей и, развернувшись, устремился в погоню. «О, нет!» – вырвалось у Ивана. «Что?» – переключаясь на ускоритель, спросил Руй. «Корабль за нами рванул», – ответил Иван, прильнув к стеклу лицом. «Плохо дело», – засопел Руй, выжимая из таблетки всю мощь. «В центральных блоках управления материком есть система ПВО, хоть и слабенькая. Вот только мы до них не дотянем». Первое попадание лазерной зенитки сотрясло транспорт беглецов, будто в него врезался паровоз. Иван втянул голову в плечи, с опаской глядя, как небо закрывает большой корпус космического разведчика. Салон потянуло гарью. «У тебя есть какое-нибудь оружие?» – спросил Иван у соучастника побега. «Ты смеешься?» – пытался менять вектор полета Руй, уходя от стрельбы. То ныряя к земле, то вздымаясь вверх неожиданными боковыми маневрами. «Нет, я серьезно!» «Откуда у заключенных может быть оружие?» Нервно выкрикнул Руй, когда очередное попадание чуть не свалило их на землю. «Да я откуда знаю?» Вжался в кресло Иван, когда стекло кабины изукрасило трещиной. «Ты же сам говорил, что давно здесь. Вдруг что надыбал?» Руй обрушил полет вниз, и Иван решил, что тот хочет врезаться в землю. Корабль пиратов понесся следом. «Может, получится», — поняв маневр, подумал Иван. «Остановить такую махину, которая сидела у них на хвосте, не так-то просто». В последний момент Руй изменил падение на почти вертикальный взлет, огибая преследователя. И Иван чуть не показал, чем он сегодня питался. Хотя он уже не помнил, когда что ел. Да, маневр был хорошим, но пилот пиратов оказался отличным. Они вновь убегали от наседавшего разведчика, иногда получая касательные попадания лазерной зенитки. «Руй!» – повернулся к водителю-пилоту взволнованный Иван. «Давай прямо к кораблям, не виляй, чтобы я не выпал. У меня идея!» «Что ты задумал?» Не отрываясь от приборов и лобового стекла, спросил зэк. Раз пираты сразу их не сбили, значит, Иван им нужен живым, чтобы изъять глаз. Поэтому замысел землянина должен был получиться. Открыв пассажирскую дверь, крепко держась за края обшивки, Иван высунулся наружу, глядя на преследователей. Он даже осмелился и помахал им рукой. Стрельба с корабля прекратилась. «Ты с ума сошел!» – выкрикнул Руй. «Держи курс в космопорт!» Не отрываясь от внимательного созерцания погони, ответил Иван. В этот момент левый борт пиратского корабля полыхнул голубоватым пламенем, и галоразведчик резко ушел вправо, делая немыслимый вираж вверх и в сторону. «О, черт!» – вырвалось у Ивана, когда от взрывной волны их суденышко тряхнуло так, что землянин чуть не вылетел из салона. «Что это было?» – испуганно спросил Руй, также меняя линию полета, видя, что его попутчик вновь забрался внутрь и начал пристегиваться к креслу. «На пиратов напали!» – ответил Иван, выглядывая в открытую дверь. «У тюремщиков и воздушный флот есть?» «Нет, откуда? Уже давно ничего нет. Может, контрабандисты как раз прилетели и пришли на помощь?» Иван захлопнул дверь и заметил, как похожий на пиратский корабль противник вступил с теми в воздушный бой. «Давай, давай, газуй!» – кричал Иван, торопя, но водитель-пилот и сам выжимал из их транспорта все, что только можно. «Транспорт Y87F, ответьте!» – послышалось из динамиков панели управления. «Это Аберг Руя, оператор станции Сен с 15-го карьера», – ответил Руй. «Меня преследуют захватчики. Прошу разрешения на посадку в порту под прикрытие системы противовоздушной обороны». «Где начальник карьера?» – послышался жесткий голос. «Не знаю. Там такое было. Еле сумел уйти», – кричал Руй в ответ. «Заключенный Аберг Руя, номер 8880924, за самовольное оставление места работ будете наказаны». Властный голос почти звенел. «Я на все согласен», — ответил Руй. «Дайте мне только остаться живым в этой бойне». После небольшой паузы ему все же ответили. «Посадку разрешаю». Корабль Михаила вошел в атмосферу планеты, координаты которой им дал Бисжоп. Добавочные координаты вывели к небольшому городку. Сканеры сразу определили систему ПВО, но для их дефлекторного щита она не представляла опасности. «Давай облетим окрестности, просканируем здесь все», – предложил первому пилоту его помощник Тухут. «Хорошо», – согласился Михаил. «Пока не снижаемся, бим не отключаем». «Да тут сплошные пустоши, что искать-то?» – глядя на карту, спросил Псарт. «Командир!» – привлек внимание оператор поисковой системы. «У нас тут какая-то странность». «Что именно?» – переключился на него Михаил. «К городку приближаются два транспорта. Один двухместный челнок планетного использования, второй ведет по нему огонь». «Это еще кто?» – спросил Михаил, увеличивая голографическую картинку преследователя. «Это пираты», – ответил Тухут. «Пираты?» – удивился Михаил. «Ну-ка, отсканируй, кто в маломерном челноке». «Два пассажира. Один из расы Роиева, второй…» Тухут на мгновение замер и тут же уставил обе пары глаз на Михаила. «Это землянин!» «Это Иван!» выкрикнул Михаил, тут же направляя корабль в сторону погони. «Но что пиратам от него надо?» «Я слышал, что пираты тоже за ним охотятся», – осторожно сказал Псарт. «Где ты это услышал?» – не отрываясь от панели управления, напряженно спросил Михаил. «Когда ты дежурил в командирской рубке, подслушал», – ответил Псарт. «А что раньше не сказал?» – разозлился Михаил, глянув на сокьёртовца. Псарт виновато пожал плечами. «Командир, цель захвачена», – доложил наводчик. «Огонь!» – скомандовал Михаил, и взятый в целевые рамки корабль пиратов полыхнул голубоватым пламенем. «Противник меняет курс», – автоматически доложил второй пилот, хотя Михаил и сам все видел. «Не упускать его из сетки наведения», – приказал и так понятное Михаил, делая вираж и садясь на хвост пиратскому кораблю. Космопорт стремительно приближался, и уже можно было различить перемещение его сотрудников между зданиями. «Надеюсь, рукопашный бой ты тоже изучал», — сказал Руи, целенаправленно ведя дымящийся челнок к наружному ему кораблю. «Я, конечно, ценю твою веру в меня, но если ты меня хочешь поставить в спарринг с их киборгами, то я пас», — поднял руки Иван. «Вон у тебя 4 верхних конечности, сам с ними отбивайся». «Нет, там смотрителей не будет, но ребята у них крепкие», — сказал Руй и, пошарив рукой под сиденьем, достал дробитель, передавая его Ивану. «Мы сядем в стороне, после чего попробуем подкрасться к ним сзади. На!» Иван принял долбокирку и тут же ее активировал. «Забыл тебе сказать», — осторожно глянув на Ивана, добавил Руй. «У них есть импульсное оружие». Иван посмотрел на соучастника побега, как на ополоумевшего. «Слушай, шутник из тебя хреновый», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я с Кайлом на боевое оружие пошел?» «А что делать?» — повел левой верхней рукой в сторону новоиспеченный напарник. Иван задумался, вглядываясь в стекло. «Хорошо», — вздохнул он. «К какому кораблю ты летишь?» Руй указал рукой, прокомментировав. «Вон тот, видишь, с двумя парными двигателями. Рядом с ним 2 охранника». «Ага», — прикидывал Иван, всматриваясь. «Давай подлетай прямо к посадочному люку». «Ты что-то придумал?» — воодушевленно спросил Руй, делая вираж. «Мы их найдем», — усмехнулся Иван. «Что? Не понял». «Обманем», — отдал дробитель напарнику Иван. «Мой будет первый, твой второй». 2 сотрудника охраны порта наблюдали, как прямиком к ним планирует дымящийся челнок службы управления, неуверенно держа курс. «Они что там, слепые?» – заволновался один, шамкая двойной челюстью, отходя в сторону от открытого посадочного люка. «Как бы в корабль не врезались», – напрягся второй. Челнок резко снизился и, сбросив скорость, практически грохнулся, проехав брюхом по бетону. Пассажирская дверь открылась, и оттуда быстро выбрался абординянец. Зажимая рукой промежность и жутко морщась, он устремился внутрь корабля, на ходу что-то бормоча. «Эй, заключенный, куда?» — окликнул его охранник, обалдевший от наглости, следуя за ним. «Там на нас напали, стреляли!» — скороговоркой затараторил абординянец. «Я в штаны наложил, мне срочно надо в туалет. Где он тут у вас?» «Да подожди ты, куда прешь?» — закричал охранник, влетая в посадочный люк следом. Второй охранник, глядя, что пилот сидит в челноке, рванул за напарником. Когда беглецы подлетели к кораблю, Иван разглядел защиту службы охраны порта. На форменную рубаху с короткими рукавами был надет бронированный нагрудник. Треугольную голову защищал шлем. У пояса висела кобура. Сами сотрудники оказались действительно довольно крупных размеров. Иван не был уверен, что ударом в широченную раздвоенную челюсть сможет свалить такого гиганта. Выход был один – увечья. Ворвавшись в коридор корабля, забегая за угол, Иван быстро достал из кармана брюк портативный плазменный резак и, сдвинув крышку, нажал клавишу. Из открывшегося верхнего отверстия вырвался острый язык плазменного огня, длиной не меньше 10 сантиметров. Иван скорчился у стены, дожидаясь тяжелых шагов. «Ты что тут присел?» – взревел охранник, хватая Ивана за шиворот. В этот момент Иван ткнул язык пламени резака в колено охранника. Раздался оглушительный вопль. Вывернувшись из ослабшей хватки, Иван нанес следующий удар, пробив плечо боеспособной руки противника. Дальше дело за малым. Он выдернул пистолет из кобуры, свалившегося на пол, и с колена приготовился стрелять во второго, чьи шаги приближались к повороту коридора, но послышался глухой добротный стук. Из-за угла выпало бесчувственное тело, по инерции проехав до стенки. Руи с дробителем в руках уставился на напарника. «Что смотришь?» — крикнул ему Иван. «Выкидываем их из корабля и валим». Раненый вопил и бился в истерике. «А ну дай!» Иван выхватил из рук Раиева долбокирку и, вспомнив, как когда-то играл в хоккей, врезал орудием труда по бронированной голове оравшего благим матом охранника. Механизм дробления выдал очередь ударов, моментально лишив охранника чувств. «Не стой! Заводи колымагу!» — прикрикнул на Руя Иван, суетясь и пытаясь быстро освобождать бесчувственные тела от брони, но моментально поняв, окликнул напарника. «Я один их не упру! Тут центнер дерьма!» Вдвоем им удалось вытолкнуть наружу обоих охранников, и беглые каторжники увидели, что в их сторону направляется группа новых сотрудников. «Закрываем люк!» – спрятался внутрь Иван, заметив, как Руй быстро прошелся пальцами по настенной панели. Приняв внутрь мини-аппарель, корабль запечатался, совершая герметизацию. Иван устремился вслед за напарником, тот явно хорошо ориентировался в этом корабле. Капитанская рубка рассчитывалась на трех пилотов. Беглые каторжники заняли два места, пристегивая себя ремнями к противоперегрузочным креслам. Иван следил за ожившими приборами и как ловко со всем этим управляется его спаситель. Экраны показывали обступивших корабль охранников. Те стучали кулаками по обшивке. «У них что, совсем мозгов нет?» Даже немного заволновался Иван. «Сейчас движки запустим, и их сдует при нашем взлете». «Видимо, нет», — ответил Руй, и Иван увидел, как десяток тел расшвыряло в разные стороны. «Наверное, таких специально подбирают, чтобы охранять каторжников», — мотнул головой Иван и почувствовал, как они резко набирают высоту. В следующую секунду корабль чувствительно тряхнуло. «Это что, ПВО?» — схватившись руками за подлокотники, испуганно спросил Иван. «Тут защита предусмотрена или из нас сейчас дуршлаг сделают?» «Держись крепче, защиты нет», — обреченно прокричал Руй, уходя резко в сторону, пропуская зенитную очередь мимо себя. «А хоть орудие здесь есть?» — шарил глазами по приборам Иван. «Прости, но это не боевой корабль, а поисковый», — виновато ответил пилот. «Слушай, ну твой план побега просто идеальный». Нервно хохотнул Иван и заметил на сетке радара приближавшуюся точку. «Ракета!» «Вот засада!» Вырвалось у пилота, и он резко уронил корабль вниз, после чего взмыл свечкой. Экран радара осветило вспышкой. «Ух ты! У тебя получилось!» – обрадовался Иван. «Это не я!» – мотнул головой озадаченный пилот. В следующий момент экраны показали взрывы на поверхности Земли. «Нам кто-то помогает», — понял Иван. «Но почему-то я не хочу их благодарить. Давай уже, выходи в космос». «А я что делаю?» — нервничал Руй. «Знаешь, друг, ты можешь мне сказать хотя бы одну хорошую новость за сегодня? На этом корабле есть система голоквантового прыжка?» Руй повернулся к Ивану и широко улыбнулся. «Потому мы и взяли этот корабль. Только на нем стоит данная система». «Добраться бы до орбиты», – устало выдохнул Иван, наблюдая приближение долгожданного космоса. «А наш помощник не отстает», – переключая какие-то приборы, сказал Руй. «Он даже нас настигает», – наблюдая за экраном, добавил Иван. «И мне мерещится, что это именно тот, кто нас преследовал». Когда корабль-поисковик уже жестко трясло при прохождении плотных слоев атмосферы, сканер пиликнул, выдав новую информацию. «Что он говорит?» – вдавленный перегрузкой в кресло тяжело спросил Иван. Угнанный ими корабль, похоже, был еще из прошлого века, перегрузка в нем ощущалась довольно неприятно. «Плохие новости, бес. На орбите нас встречают два корабля класса «Дальний истребитель», – оповестил Ивана Руй. «Что ж за день-то такой сегодня?» – вымученно выдавил из себя Иван. «И все-таки план побега почти удался», — с болезненной гримасой на лице закончил Руй. Первые росчерки гаусс-зениток с истребителей чуть не зацепили беглеца, когда корабль вырвался в открытый космос. «Стервятники!» — послышался голос капитана Гала-разведчика. «На связи!» — в голос ответили первые пилоты обоих дальних истребителей. «Товар уходит, вмешалась сторонняя сила». «Помощь нужна?» — спросил пилот «Стервятника-1». «Попробую сам справиться, но будьте начеку». Уходя из-под огня, сказал пилот разведчика, отключая связь. Стервятники двинулись к малой орбите, начав сканировать планету. Через некоторое время вновь ожила связь. «Товар на малом корабле, класса поисковик. Прорывается на орбиту в секторе 514-7. Встречайте, я следом». «Идем в сектор 514-7», — ответил Стервятник-1. «Я, Стервятник-2, вижу поисковик. Встречаю». «Разведчик, как принял?» — спросил Стервятник-1, также контролируя выход поисковика на орбиту. «Разведчик, на связь». «Разведчик, почему молчишь?» — последовал вопрос от Стервятника-2. «Стервятник-2, я не вижу разведчика на карте», — взволнованно прощелкал клювом пилот из расы птицы троков. «Чужак!» — выкрикнул второй пилот Стервятника. «Займись им, я веду товар», — проскрипел клювом пилот Стервятника-2. «Не могу распознать, чей корабль. Атакую!» — открыл огонь по приближавшемуся галу-разведчику Стервятник-1. «Второй истребитель ведет огонь по поисковому челноку», — доложил системный наблюдатель. «Игнорируем первый истребок, огонь по второму», — приказал Михаил. «Не дать им его сбить». «Приняли, командир», — отрапортовал первый наводчик. «Всеми орудиями огонь!» — прокричал Михаил, включая ускорители, боясь, что не успеет помочь соотечественнику. Гало-разведчик завертелся спиралью, посылая росчерки гаусс-орудий и энергию гамма-импульсных установок. Второй истребитель понял, что, подставляя бок, удержать товар не сможет. Он резко ушел вниз, пытаясь ответить огнем, но не успел. Двойная череда попаданий прошла вдоль его вытянутого корпуса, оставляя за собой следы разрушений. «Не добивать! Берем первого, с этим позже разберемся», — скомандовал Михаил. По сравнению с истребителями, разведчик был менее маневренным, но наводчики Михаилу достались отличные, да и сам Михаил за время учебы своим упорством в полетах достиг хороших результатов. Ложась на левое крыло и увлекая первый истребитель за собой, Михаил направил корабль прямо на подбитый второй истребитель. «Не трогать его!» – прокричал Михаил, видя, как наводчики захватывают цель. «Огонь по заднему!» Кормовая гамма-импульсная установка ударила почти в лоб, и дефлекторный щит истребителя замерцал, снижая плотность защиты. Если бы второй истребитель успел раньше включить щит, то с двумя противниками Михаилу было бы сложно справиться, но им повезло, что пираты оказались такими беспечными. «Почему он не стреляет?» – удивился Тухут, наблюдая, как преследователь не отстает, но и не ведет огонь по беглецу. Подбитый второй истребитель чихал поврежденными двигателями, пытаясь отползти с помощью маневровых. «Боится зацепить своего напарника», — довольно скались, ответил Михаил и скомандовал. «Прекратить огонь!» Не успели стволы орудий затихнуть, как Михаил включил систему БИМ и невидимкой резко ушел вверх, делая мертвую петлю и ложась в хвост своему преследователю. «Огонь всеми орудиями!» закричал он, самостоятельно захватив цель. Разряды гамма-импульсной установки снесли остатки дефлекторной защиты и буквально развальцевали корму первого истребителя. Черноту космоса окрасила яркая вспышка взрыва, сквозь который прошел разведчик, и Михаил вдавил клавиши спуска, беспощадно раздирая корпус второго противника. Очередной взрыв оповестил о победе в бою. Но радость омрачил доклад системного наблюдателя. «Командир!» – позвал он. «Говори!» – напряженно всматриваясь в карту космоса, потребовал Михаил. «Поисковик совершил галоквантовый прыжок». Михаил остановил полет, напряженно сопя и соображая. Спустя минуту Псарт осторожно спросил. Что будем делать дальше, командир? Михаил выдохнул и уверенно направил свой корабль к планете. Возвращаемся, будем допрашивать заключенных.